Глава вторая. Тот факт, что люди научились справляться с тварями малыми и даже использовать их во благо, не должен привести к развитию заблуждения, будто бы сил человеческих хватит и на большее. Порождения тьмы весьма многообразны, и каждый, кто хоть раз сталкивался с тварью действительно опасную, знает, сколь наивно убеждение в том, будто бы современные технологии и оружие способны противостоять. Из письма в редакцию «Вестника Запределья». Когда... Он и сам не знал точно, этот старик, которому бы давно уже от дел отойти, да только как, если дела эти передать некому, вот и держится силой воли, злостью и упрямством голым. Знакомые чувства, родные прямо так. «Когда?» — он повторил мой вопрос. «Тимошке 10 было, Танечке 6, Алешкины сыновья вовсе взрослые. Хорошие были ребята, славные». И голос дрогнул. «Зиночке 2 годика, всего 2 годика, младшенькая Алешкина, последыш, радость наша. Петька, младший мой братец, тоже со своими». Он поднимает голову, задирает подбородок так, что бледная кожа опасно натягивается. Морщины и те почти исчезают. Того и гляди, острый кадык прорвет этот пергамент. «Может, оно и не надо бы о таком, но ты имеешь право знать. И лучше бы от меня, чем то, что понарассказывают. А рассказывать будут готовы, только слушай. Но правды там... Правды все и я не знаю, но чего знаю, то вот. Потому и говорю, чтобы от меня. Я же сегодня есть, а завтра сложно все. В Петербург Васька собрался, твой отец. Пригласили. Ладно бы куда, но при университете предложили место. Он и вправду толковым артефактором был. Книги какие-то писал. Я сперва грешным делом не особо-то одобрял такое. Да Алешка за брата вступился. Крепко они друг друга держались». Дерьмом от этой истории пахнуло. Таким откровенным. Щупальца дедовой тени поджались. «Алешка первое Васькино сочинение я отвез в университет на эту, как его, рецензию. Там же и приняли, и сами издали, и еще просили. Переписываться начал, пособия составлять помогал, учебники. А папенька мой, выходит, был не просто охотником, артефактор». Да еще способный написать учебник, это ж куда сложнее, чем просто мастерить, пусть и на высоком уровне. И вот как не складывается категорически, и теории мною построенные на другую фигуру рассчитаны. Той зимою его пригласили выступить с речью, да и в целом речь о переезде шла, о том, чтобы он преподавать пошел. Многое сулили. «Вы отпустил бы, не скажу, что с радостью и легким сердцем, но отпустил бы». Худые пальцы сплелись меж собой и хрустнули. Васька уже не был тем восторженным юношей, который смотрел в рот более умным и блестящим дружкам. Нет, возмужал и понимать стал многое, такое, о чем в учебниках своих не писал. «Да... Петербург наведывался, лекции читал по приглашению, обменивался опытом или еще чем. В общем, дела такие. Но всякий раз возвращался. Сам сказал, что истинные возможности для развития тут, на границе. Что в Петербурге слишком ровно, все да чисто. Столица как-никак. Романовых там много, благословения». Прорывы, если и бывают, то на окраинах, и размывает самый верх, где мелочь всякая. Материалы туда везут со всей страны, но одно дело свежая кровь, а другое старое, пусть и хранят ее, берегут, но все одно. «Вот в это верю». Старик опять замолчал, а в стекле он почти не отражался. «Мы аккурат перед отъездом с ним и говорили. Хорошо, душевно. Он прощения просил за ту давнюю дурость свою. Я за то, что был чересчур резок, и в Петербург он меня позвал. Сказал, что нужна будет моя консультация, помощь. Что речь не только о Громовых, но и о многих других старых семьях. Что мир меняется, что в этом новом нам следует бы занять достойное место». «Нет, ничего такого. Он говорил, что мы сдаем добычу скупщикам за десятую часть стоимости, после чего те перепродают ее снова и снова. И есть смысл создать единый реестр. Он существует, если так-то. Но тот, который есть от государя, и то, что идет по нему, уходит на государственные нужды, тогда как частные компании готовы платить больше». Что разговоры о том давно уже ходят среди артефакторов, и нынешний глава Академии имел уже беседу, и ему намекнули на возможность создания этого вот частного реестра, который позволит разрешить нынешние сложности. То есть прикрыть рынок контрабанды, который в этих условиях должен был цвести буйным цветом, потому как если есть возможность продать товар дороже, то ею воспользуются. А раз имелись люди, готовые платить, то найдутся и те, кто будет готов продать. Ничего личного. Честно говоря, Васька не называл имен. Сказал лишь, что в эту поездку разговор будет предметным, что потому и хочет, чтобы я отправился с ним, чтобы не затягивать все. «И вы?» «Отправился». Он обернулся и одарил меня тяжелым взглядом. «В конце концов...» Род вырос как никогда прежде, а доходы... Да, есть, но не сказать, чтобы такие... Мне же казалось, что нужно будет их как-то обеспечить. И Алешкиных мальчиков, и Тимофея, Танечку и Зинаиду. Пусть малышки, но приданное опять же надобно. И нет, я не позволил бы Василию нарушить закон. Охотно верю. Что-то прям шкурой чувствую, что в этом вопросе, как и во многих других, дед до крайности принципиален. Однако речь шла о разрешении свыше и о том, что реестр этот пусть и частный, но под высочайшей рукой. Тоже охотно верю, никто в здравом уме не откажется от такого куска. И слухи о грядущих реформах давно уж ходили. Вон, аккурат тогда и земства дозволили, собрания всякие, и в целом многие послабления вышли. Так что мы поехали, и Аннушку взяли с собой, думали и Тасеньку с Зиночкой, чтоб погуляли по столице, нарядов там прикупили, другой какой бабьи ерунды». Но Зиночка прихворнула, и Тасенька с нею осталась, а мы вот... отправились. Спина выпрямляется, но даже по ней прямой, что палка читается, все. Или это я просто таким умным стал? Он до сих пор простить себе не может, что уехал. Телеграмма пришла аккурат под Рождество. Сухой голос, мертвый. Прорыв с нижних уровней. Черная хмарь. Никого живого. Кого? А такое возможно? Этот старший брат моего отца, Алексей, его сыновья тоже не младенческого возраста, обученные, тренированные. Вот я готов душу об заклад поставить, что в этом доме тренировали всех. Брат старика со своими детьми и все охотники. Что там за хмарь, с которой они не справились? И какая тварь устроила прорыв? Не та ли случайно? И имя само срывается с губ. Муравские. Слышал уже? Да, знакомый Еремея рассказывал. А мне Еремей ни о том знакомом, ни о его словах не упомянул. Старик упер указательный палец в подбородок и чуть нахмурился. Может, значения не придал? Может, он чуть кивнул. Да, пожалуй. Толковый, хоть и старый, но Громовы теперь не перебирают. В тот день погиб не только мой род. Дюжина ближников, их семьи, прислуга от лакеев до конюхов с кухарками, лошади, собаки, канарейки. Хмарь никого не оставляет. Что за она? Не думал, что мне ответят, но старик, пожевал губами, словно перебирая слова, которые стоит сказать, произнес. «Никто не знает». Вот теперь я точно охренел. Живых, которые могли бы рассказать, не остается. Никого. Только тела будто слизью черной покрытые. Точнее, сперва она как слизь, но через дней пять твердеет, а тела ссыхаются, плоть чернеет, мышцы стягиваются. Мумификация? По описанию весьма похожа. И что мне это дает? А ни хрена не дает. Я в мумиях не специалист. Есть пара старых описаний о том, как черное облако накрывает деревню, а потом исчезает, оставляя лишь мертвецов. К счастью, она редко. Как туман. Думаю, ему о наших приключениях доложили и весьма подробно. Верно мыслишь, кивнул старик, но тогда... Тогда все сочли несчастным случаем. Мы ведь тоже не заговоренные, чтобы там люди не думали. Разрывы, прорывы. Другое дело, чтобы в доме. Дом наш. У тех же Моровских все случилось не в родовом особняке, а в городском. А у нас тут. Я даже огляделся. Комната. Никаких следов потустороннего воздействия. Не переживай, все убрали давно. Это дед сказал с ехидной насмешкой, правда, хватило его ненадолго. Он снова сделался серьезен. К нашему возвращению все было закончено. Хмарь всегда уходит сама. Она просто появляется, а потом исчезает, будто и не было ни следов, ни... ничего, только мертвецы. Это я уже слышал. Мертвецов не допросишь или... «Есть ведь та, которая может, но она ничего не сказала, и это что-то значит или нет?» «Официальная версия — несчастный случай. Пусть ей твердил, что это невозможно. Прорыв в родовом особняке, где стоит ее печать, ее слово. А стоит? А ты что, не почуял? Кто орал, что ему холодно?» «Я орал. Не помню. Так холодно, как на глыбу льда положили», — ворчу в ответ. «Пол там, потом можешь сходить поглядеть. Пол и ее печать. И клинок, и он. И убивать меня. Не убил же», — пожал плечами дед. «Да обычно к посвящению готовятся, учат, объясняют, что да как, дар вон раскрывают». Тимоху я отвел сам, когда ему 16 было, Танечку 18. Оно-то для женщины не обязательно, но когда такое вот... такое вот... Признаюсь, не особо верил, что ты выдюжишь, но ничего, видать, в отца характером пошел. И клянусь, это было похвалой, приятной даже». Васька тогда словно обезумел, сперва в ступор впал. Честно говоря, я уже опасаться начал, как бы он вовсе не лишился разума. Он же ж с Алешкой всегда дружен был, а в последние годы и вовсе, читай, неразлучные. И сынов его как своих любил, и дочку вот, крестным стал. Не гляди, у нас тоже имеются, а тут такое». Он замолчал, сидел в стену, уставившись, ни слова, ничего. Потом слег с нервной горячкой. Я к целителям. Те только руками разводят, мол, потрясение. Только ждать и надеяться на лучший исход, — передразнил он. Да, потрясение, но он же ж не барышня. Аннушка вон, но одержалась, а Васька... Мне ж ехать надобно, я здесь был нужен... И там, и как быть, оставил его в лечебнице под присмотром Аннушки. Ей тоже тяжко, да только как. Детей вот. запросил помощи государевой, защиты, чуял, что неладно оно, неспроста, а сам сюда вот разбираться». Щупальца опять зашевелились, выдавая волнение. Это было давно, задолго до Савкиного рождения, но такую боль время не успокоит. «Пока разбирательство. Многие приехали, чтоб помогать. Моровские вот. Я тогда говорил, что не само оно, что...» «Никто не поверил. Решили верно, что свихнулся старик от горя. Тот же Моровский сочувствие выражал. Говорил, что готов Аннушку с детьми взять, пока тут...» Старик махнул рукой. «Похороны, потом дом убрать, людей успокоить. Дела опять же крепко пострадали. Аннушка к родне отбыла, там среди своих ей вправду легче, да и мне спокойней. Твой отец очнулся и запил, но это понятно, легче. Каждый по-своему переживает. Я отправил к нему своего ближника, чтоб приглядел там». И мозги вправил, потому как выходило, что нет больше сильного рода Громовых, что остались лишь я да он, да дети его. Тимофей и Татьяна. И старик. Вот мнится мне, что старик в этом уравнении крепко лишним был. Интересно, а если бы он остался, эта дрянь убила бы? Или его сил хватило бы противостоять? Пока сложно, но... А если бы убила, очередной несчастный случай и главой рода становится мой папенька. А тут Варфоломей возвращается и прям весь седой. Письмецо привозит от Васьки, а в том письмеце признание, что, мол, тяжко жить стало, и просит он понять и простить. Но и следом извещение от канцелярии, что батюшка твой от рода откладывается по причине великой любви, и что брак свой расторгает, а поскольку совершенный тот не в Господнем храме, то и разрешение синода для того ему не надобно. Как все интересно, охрененно интересно. Я думал поехать, тряхнуть этого поганца, да он исчез, вот будто не было». И прав я, что не в любви дело, совсем не в ней. Брат погиб, дядька, кузены, племянники, еще куча народу, а у него от ступора большая любовь приключилась, и такая, что прям терпения никакого нет подождать, когда все хотя бы немного стабилизируется. К чему такая спешка? И потом исчезнуть? Что-то это мне больше побег напоминает. Потом уж через пару лет пришло послание, что, мол, сын у него родился. Савелием нарекли, что с матушкой твоей он браком не сочетался, однако ж просит в случае чего сына тебя, то бишь, без присмотра не оставлять. Пусть даром ты и обделен, но все одно кровь. Была у меня мысль отправиться, поглядеть в глаза его бесстыжие, да... Подарки к рождению отправил, и все... «Ни к чему оно!» И главное снова ощущение, что далеко не все мне рассказывают. Его не искали. Теперь старик повернулся ко мне, и улыбка тронула губы. И вправду сообразительный. Спрашивали. Приезжал аккурат после несчастья один. Приятелем представился, университетским. Мол, долго за границей жил, утратил связь, и ныне желает восстановить. И не будет ли у меня адресочка? А вы? Откуда? Говорю же, сгинул, как и не было. Вот, я и о смерти-то его, почитай, случайно узнал. Письмецо подбросили. Ни обратного адреса, ни штемпселей. Стало быть, прям в корреспонденцию и сунули. И что в нем? А ничего-то, адрес ваш с матушкой... И слова, что, дескать, ежели письмо пришло, стало быть, он погиб. Однако надеется, что не зря, и что в доме матушки твоей то, чего ему удалось отыскать, ну и просьбу повторил позаботиться. Я и подумывал поехать, да с Тимофеем неладное вышло. Подзадержался, весточку отправил, а в ответ пришло, что ты прихворнул, а там и о смерти... Надо было бы проверить толком, да чего уж тут, как вышло, так и вышло. Но теперь ты дома, выздоравливай, обживайся, и учить тебе надо, ибо, гляжу, этим мой сын не больно-то себя утруждал. Чистая правда, как по мне. Вот с того разговора моя жизнь снова переменилась.